Глава 3. Край Гросс. «Аска, думаешь, он согласится?» Харука смотрела напряженно. Она не верила, что от приезда к Джаргалу может быть какой-то толк. Но я думала всю ночь. Шичира даже приходил в себя, но потом снова впадал в забытье. Он пострадал не здесь, он пострадал за вратами. Значит, как оказывать помощь и лечить, должны знать в племени. Пусть Джаргал и отказался идти навстречу, но я не верю, что нельзя найти решение. Есть о чем поговорить со старым хрычом. В свете того, что тут собираются заявиться Юичи, надо что-то предпринимать. Ичига изначально хотел поехать со мной, но потом решили, что не стоит. Так будет возможность для маневра. Посмотрим, как Джаргал воспримет мои слова. Мы отправились вдвоем с Харукой. Никаких официальных визитов, если только так можно называть встречу с вождем племени. Не знаю. Сначала точно будет выкручиваться, как Хэби на сковородке. Возможно, пошлет. Далеко. Задумчиво произнесла я, глядя на холку Мадоки. Почему-то больше никуда не получалось. И я даже схожу, но вернусь. Я прекрасно понимала, что Джаргал не захочет идти мне навстречу. Ему это невыгодно. Поэтому, если не получится заинтересовать, придется использовать тактику «нас в дверь, мы в окно». И помнить, что любое окно и дверь могут стать Мадонаруи. Мы остановились, и я посмотрела с уступа на деревню. Кажется, не учла кое-что. Въезжать в наглую или попросить кого-то сообщить? Могу сбегать вниз, спросить, выйдет ли Джаргал, хмыкнула Харука, заметив мое промедление. Очень смешно, буркнула я. Но выхода не было, поэтому спустимся в деревню так, как есть. Давай, подруга, едем медленно, но торжественно. Думаешь, так их больше впечатлит? Одному Ашаршу известно, чем я думаю. Но именно ему я молилась ночью и просила помочь в затеянном. Уж если Ямато Шингай умудрился благословение богов завязать на своих внуках покрепче самых хитрых узлов Кумихимо, то буду обращаться ко всем, а там уж по обстоятельствам. Дорога заняла совсем немного времени. Даже не удалось толком сосредоточиться. Едва мы подъехали, как навстречу вышла Чунур. Та самая девушка, у которой были проблемы с речью. Та, что помогала мне подготовиться к ритуалу обретения учителя. Просто улыбнулась, чуть склонив голову к плечу. Солнце выхватило яркие стеклышки и бусины в темных волосах. В глазах девчонки было такое тепло, что невольно хотелось протянуть руки и погреться. Она помахала нам рукой, а потом дала знак следовать за ней. Мы с Харукой переглянулись. «Кажется, для шаманов наш приезд совсем не внезапен», — заметила она. «У вождя, наверное, есть волшебная пиала, по которой он катает рисовый колобок и видит все за несколько ри вокруг», — проворчала я. «Хотелось ли, чтобы наш приезд был тайной?» «Нет, это делу никак не поможет. Поэтому я даже была рада, что нас встретила Чунур. Она умела как-то располагать, снимая тревоги одним только своим видом. Понятно, что это все только самовнушение, но все же лучше паники. Заодно запомню и попытаюсь выяснить, что у Джаргала за разведчики. Или же дело вовсе не в них. Вождь нас встретил на заднем дворе. Он сидел, скрестив ноги, и выкладывал что-то на широкой доске. Такими мелкими прозрачными камешками, зелеными и серыми. Мозаика? Вовек не поверю, что Джаргал занимается каким-то творчеством для души. Вероятно, просто напитывает реку камни, делая запасы. Моя догадка оказалась верна. Временами из кончиков пальцев вождя выскакивали черные ленты силы и вливались в камешки. «Ну, садись, коль пришла», — вместо приветствия сказал он, показывая на циновку по другую сторону от доски с камнями. Харуку то ли проигнорировал, то ли считает, что и так поздоровался. Решив, что этикет можно опустить, я села на указанное место. Некоторое время молча смотрела на него. При свете дня и без дыма благовоний я его видела в первый раз. Сейчас нет даже того головного убора. Черные густые пряди чередуются с седыми. На лбу больше морщин, чем казалось раньше. Но все равно Джаргал не выглядит старым. Само собой не молод. Само собой жрет Рёку и Таро так, как другим не снилось. Но все равно. «Нравлюсь?» – внезапно спросил он, не поднимая на меня взгляда и беря очередной камушек. «Все в ваших руках», – ответила я. Харука, опустившаяся за мной, кашлянула. Джаргал все же посмотрел на меня. Кажется, не ожидал таких слов. Но по этой морде хищного лиса не определишь, о чем он думает. «Говори, наследница», – произнес он. «Я же вижу, что пришла именно за этим». «Тогда», – я немного помедлила, – «вы должны видеть, что я пришла не только как наследница клана Шенгай, но и как ученица Шичира из племени шаманов ночи». Пауза. Черные глаза смотрят в мои. Смотрят так, что душа выворачивается наизнанку. Я не шелохнулась. Выдержала взгляд, дав понять, что не собираюсь отступать. Джаргал неожиданно хмыкнул. «Способная. Хорошо. Шичира не терял времени, учил на совесть». «Это он меня пытался прощупать шаманской реку, что ли?» «Зря, дядя, толку не будет. Я тут провела столько времени рядом с Цутигума и вашим Шиматой, что уже сложно чем-то пронять. Я пришла с просьбой помочь моему учителю. Ты слышала мой ответ?» «Слышала, но не верю, что он единственный». Повисла тишина. Даже пальцы Джаргала замерли. Камешек сверкнул над колотым боком. Снова тот же взгляд. «А во что ты веришь, Аска Шенгай?» «В то, что всегда есть выход», — сказала я, глядя прямо на него. «Даже если он тебе не понравится?» «В этом мире нам много чего не нравится», — заметила я. «Но ведь это не причина складывать руки, не так ли?» Джаргал аккуратно отложил камешек, беззвучно отправив к собратьям. Вождь явно думал, взвешивал варианты. «Значит, я на верном пути. В рукавах своей рубахи, расшитой неизвестными мне символами, он прячет козыри, о которых, скорее всего, я даже не догадываюсь. Только могу предположить, что там что-то важное». «Что ты готова отдать, Аска, за мою помощь?» «Назовите цену, верховный шаман». Не повелась я на провокацию. «И мы это обговорим». «Жизнь уже научила, что не стоит рассказывать о том, что у тебя есть. Послушай, чего от тебя хотят. Определись, можешь ли это дать. Все. И не показывай. Никогда не показывай всего, что у тебя есть». «Рёку», — ответил он. Я чуть нахмурилась. После прежних слов уже ждала, что он назовет что-то вроде: «Себя в жертву на обрыве у дома Юичи и напиши собственной кровью проклятие на их воротах». «Чья? Сколько? Как?» Много вопросов. Снова этот взгляд, по которому ничего не прочтешь. Раздражение подступало со всех сторон. Но надо было делать вид, что мне все равно, и не показывать чувств. «Лучше всего, конечно, шаманское», произнес Джаргал. «Но нужен ресурс человеческой жизни. Мы к такому не обращаемся, потому что...» «Все же жертва. Понятно». «Родственники», — уточнила я и услышала, как Харука затаила дыхание. «Родственники», — кивнул Джаргал. «Или ученик». «Так, не забывать, как надо дышать, анализировать, думать, что нужно сделать. Ученик должен отдать свою реку пострадавшему? Джаргал без промедления кивнул. Не похоже, что врет. Что потом будет с отдавшим? Или останется калекой на всю жизнь, или умрет. Хорошие перспективы, очень нравятся. Кажется, я слышу, о чем думает Харука. И явно ни одной приличной мысли. А что потом? Все же спросила я. Как быстро восстанавливается шаман? Джаргал чуть склонил голову к плечу. Совсем как Чунур. Что это у них такая схожая манера? Или просто совпадение? Джаргал молчал. Кажется, этот вопрос вообще хотел оставить без ответа. Но потом все же произнес. За 3-4 дня. Неплохо, очень неплохо. В голове сейчас столько мыслей, что все не распихаешь по полочкам. Почему вы до этого сказали иное? А ты не догадываешься? Я поджала губы. Да уж, ответ ясен и так. Шичира – молодой и сильный шаман. Прекрасный претендент на место вождя шаманов ночи. Тут не надо быть слишком умной, чтобы это понимать. Как и то, что местом вождя Джаргал делиться не хочет. Очень крепкие родственные шаманские связи. «Догадываюсь», – произнесла я. Некоторое время мы молчали. Джаргал снова принялся за камни. Куда он закачивает столько рёку? К чему готовится? Перед глазами вдруг встали нефритовые фигурки из гостиной. Фигурки Ичига. «А вдруг это не просто коллекция?» – мелькнула мысль. «Что, если Ичига сливал в них рёку тоже? Ведь он учился у Джаргала». «О чем еще хочешь спросить, Аска Шингай?» – прозвучал голос Джаргала совсем рядом. Я вздрогнула, сообразив, что он сидит возле меня, а губы практически касаются моего уха. И как только успел. Осторожно отодвинулась в сторону. Не резко, но достаточно ловко, чтобы понял. Нечего пытаться запугать. Все равно не испугаюсь. Потому что после общения с Цуми, кланом Юичи и Сейванэнами, которые не умеют держать себя в руках, нервная система уже готова ко многому. О клане из края света, верховный шаман, а Юичи. Хотите ли вы, чтобы земли шаманов оказались под их властью? Голос не дрогнул, не сорвался. Прозвучало все ровно и спокойно. В глазах Джаргала появился интерес. Точнее, Аска. Если они сюда придут, а они этого очень хотят, Рюиичи спит и видит, как подгребет нас под себя, то сами понимаете, что будет. Джаргал не ответил. Но зачем ответ, когда он и сам знает, что у Юичи есть свой малый народ, который они терпят? Еще один им ни к чему. На шаманов будут смотреть сверху, на земли шаманов, как на свое. Джаргалу это не нужно. И что же ты предлагаешь, Шаска? А вы не догадываетесь? На этот раз пришла моя очередь невозмутимо вернуть ему ответ-вопрос. Джаргал дураком не был, поэтому молча ждал, когда я продолжу. Я должна стать недосягаема для Юичи. Если не получается с позиции силы, значит, с позиции закона. Того, который никто не сможет оспорить в Таюганоре. Закон для всех один. Даже несмотря на то, что в племенах свои устои, они подчиняются законам, установленным императором. Поэтому надо действовать сообща. Не знаю, согласится ли Джаргал как-то помочь, но кажется, сейчас он и шаманы ночи единственные, кто может тут хоть как-то поспособствовать. Согласен, Аска, поэтому стоит рассмотреть варианты. Их даже несколько, невольно вздернула я бровь. Джаргал криво улыбнулся. Да, но лучше взять самый действенный. И какой же? Нельзя взять в жены ту, которая уже является чьей-то женой.